Как булыжник превратить в пыль? В одном месте в горах находится один из классов нашей школы. Вот уже в течение 30 лет время от времени прихожу туда, чтобы немножко обновить свои чувства. Для чего? Там, в горах, совсем другой мир. Когда я долго нахожусь среди спящих людей, то чувствую себя стоящим одновременно в двух лодках. Есть же такая пословица: «Кто стоит на двух лодках, всегда тонет». Вот время от времени у меня возникает такое состояние. Там в горах мастера собираются и проводят специальные тренировки. Они тренируют свою способность менять материальный мир. Что это такое? Каждый раз там собираются 23 мастера и один наставник. Две группы по 12 человек. В радиусе 10-12 километров от этого места вы не найдете ни одного булыжника, ни одного камешка размером меньше кулака и больше куриного яйца. Почему? Потому что каждый мастер приносит с собой для тренировки по булыжнику. В том месте громадный грот. И вниз почти на 100 метров идет скала с отрицательным уклоном. Под ней находится обсидиановая тренировочная площадка. Такая ровная, гладкая, как стекло. На ней круг диаметром примерно 15 метров. Такой ровный вал песка высотой около 3 метров. Как будто циркулем сделали. Там очень сухо. Такое впечатление, что за последние 100 тысяч лет и капли дождя не упало. Из-за чего песок сохраняется в первозданном виде. Когда я все это увидел, то подумал, как смогли привезти сюда столько песка? Автомобильной дороги нет, на десятки километров нет вообще никаких дорог. Только тропиночка по горам идет. Туда можно добраться только на осле или на лошади. Но когда мне показали, на что способны мастера, то... Они меня посадили на гранитную плиту, формой похожей на скамейку, и велели следить за тем, чтобы в определенный момент дать им команду и вовремя остановить тренировку. Знаете, как на академической гребле? На корме сидит мальчик и кричит: «Раз, два!» Помните? Вот это была моя задача. Они встали в круг, в середине каждый положил свой булыжник, а мне сказали: «Когда камни начнут распадаться, остановишь». Я воспринял это как шутку, поэтому даже не смотрел на камни. И вот они начали постепенно делать движение. Шаг в сторону, вперед, назад, шаг в сторону, вперед, назад. Просто сидел, смотрел, как на танцы аборигенов в Африке или в Австралии. Через полчаса уже попа замерзла сидеть на камне. Потом поднялся ветер, захотелось укутаться. Думаю, сколько же можно ждать? А когда ветер усилился, я открыл глаза. Оказывается, я уснул от скуки. Ну, чуть-чуть вздремнул. Самую малость. Стал искать, откуда задувает. Небо чистое, солнце светит. Уже давно взошло, а ветер дует навстречу. Но оттуда он никак не может дуть. Там карниз. Вдруг вижу, что булыжников нет. И ветер дует во все стороны одновременно от центра того места, и сверху воздух идет. Но больше всего меня удивило, что группы нет. Начал искать. Что вижу? Они с закрытыми глазами медленно кружатся в воздухе на высоте 3-4 метров. Вся эта группа. Почти на одной высоте. Один чуть выше, другой чуть ниже, но строго по кругу. У меня челюсть отвисла. Понимаете? Когда все они входят в одно состояние, возникает как бы их внутреннее соединение друг с другом. Они тренируются достигать определенного состояния концентрации, пробуждать внутреннюю силу и направлять ее на эти булыжники, которые прямо на глазах начинают таять, рассыпаться в песок. Тренировка продолжается до тех пор, пока последний камень беззвучно не превратится в горку песка. Вот, оказывается, откуда взялся песчаный вал. А ведь это у них только разминка. Когда разминка закончена, они переходят к внутренней тренировке, во время которой у них идет мощнейшее раскрытие внутренних способностей. Вот тогда все мои взгляды, навязанные обществом слепых, обществом носителей телесного культа, как те самые камни, разлетелись в пух и прах. Понимаете? Долго я потом не мог прийти в себя. Весь мир для меня тогда в очередной раз перевернулся. Не хочу сказать, что стал кем-то другим. Нет. Я остался тем, кем и был, но вместе с тем приобрел что-то новое. Новый взгляд на жизнь, на реальность. Все человеческие слабости, которые есть у вас, у меня, может быть, их еще больше. Но я для себя открыл другую реальность, понимаете? Когда нас приняли в школу, наши наставники взяли с нас слово: не стремиться к богатству, не стремиться к власти, не участвовать в политике, не принимать участие в войнах. Другими словами, чтобы власть, богатство и тому подобное не были самоцелью, чтобы не убивать живое, во имя жизни нужно внутренне отказаться от привязанностей, от слабостей и рабства. Только потом, став свободным, вы познаете в себе властелина. Это и есть состояние отречения, это и есть состояние могущества. В мире не существует ничего более высокого, чем сама жизнь. И всем, что есть в тебе, нужно служить добру, жить во имя добра, только добра, жить во имя любви. Это одно из главных условий постижения силы.